Газета «Правда» и популярный поэт Демьян Бедный громогласно призывали казнить врагов советского государства. Представители интеллигенции не смели возражать. Эйзенштейн в то время находился в Голливуде. Его вызвали в Россию работать над «Беженым лугом». По приезде ему приказали вырезать из фильма «Октябрь» ряд сцен. Фигура Троцкого должна была быть изъята из русской истории. Ко 2 июля 1937 года потенциальных преступников перестали выявлять по именам и конкретным преступлениям. Местным партийным органам спускалась разнарядка. Столько-то врагов народа первой категории должно быть расстреляно, столько-то относящихся ко второй категории следовало депортировать. Сталин продолжал настаивать на том, чтобы все заключенные перед смертью подписывали признания в своих преступлениях, вырванные пытками или угрозами для жизни их родных и близких. Арестованный Бухарин из тюрьмы написал Сталину письмо, в котором предполагал, что у вождя есть какая-то большая и смелая политическая идея генеральной чистки. Очень скоро он сам стал жертвой монстра, которого породил. Большинство людей пыталось убедить себя, что в арестах и казнях есть какой-то особый смысл. Это помогало верить в то, что невиновные находятся в безопасности. Ахматовой же было ясно, что аресты не вызваны никакими явными причинами. Она часто повторяла, что люди должны понимать, что их могут арестовать ни за что. По иронии судьбы, именно в 1937 году Льва восстановили на историческом факультете Ленинградского университета и позволили сдать экзамены. Лев полагал, что это чудо произошло благодаря личной храбрости ректора, профессора Михаила Семеновича Лазуркина. К несчастью, в том же году Лазуркин вместе с женой был арестован и расстрелян. Его тело выбросили из окна, чтобы инсценировать самоубийство. В 1938 году, когда Лев учился на 4-м курсе университета, его арестовали в третий раз. Возможно, поводом послужили его собственные действия. Лев присутствовал на лекции, которую читал профессор Пумпянский. Темой лекции была русская литература XX века. Вот что вспоминает Лев Николаевич. «Лектор стал потешаться над стихами и личностью моего отца. Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира. Вот он, пример нашего отечественного Тартарена». Не выдержав, я крикнул профессору с места. «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии». Пумпянский снисходительно парировал мою реплику. «Кому лучше знать, вам или мне?» Я ответил: «Конечно, мне». Примечание. Лавров. «Судьба и идеи». Такие слова в тогдашней обстановке не могли пройти даром, особенно для сына казненного контрреволюционера. После лекции профессор сообщил о поведении Льва новому декану, который, судя по всему, дал делу ход. Льва арестовали 10 марта 1938 года. Арест ночевал на Садовой, и именно он сообщил об этом Ахматовой. Льва поместили в тюрьму «Кресты», ставшую частью ленинградского фольклора. Лев вспоминает, что следователь кричал на него и всячески запугивал. По мере чтения доноса следователь Бархударян все больше распалялся. В конце он уже не говорил, а, матерясь, кричал на меня: «Ты любишь отца, гад! Встань к стене!» Да, в этот арест все было уже по-другому. Тут уже начались пытки. Старались выбить у человека признание и подписать заранее заготовленный следователем обвинительный приговор. Так как я ни в чем не хотел признаваться, то избиение продолжалось в в течение 8 ночей. Примечание. Лавров, «Судьба и идеи». Гумилев был не единственным арестованным студентом. Вместе с ним арестовали еще двоих. Всех обвинили в антиправительственном заговоре и попытке убийства видных деятелей партии. Судил студентов военный трибунал, так называемая «тройка». Суд длился меньше часа. Все были признаны виновными. Льва приговорили к 10 годам лагерей и 4 годам поражения в правах. Вся его собственность подлежала конфискации, но поскольку у него практически ничего не было, то на это никто не обратил внимания. Приговор был объявлен в октябре. Ахматовой позволили свидание с сыном. Эмма Герштейн вспоминает, что Лев старался никак не встревожить мать. Он одолжил у другого заключенного шарф, чтобы скрыть под ним синяки. Лев сказал, что ему вынесли такой же приговор, что и Радеку, ярому стороннику Троцкого. Ахматова вспомнила, что Радек, которого приговорили к 10 годам лагерей, через 2 года умер в тюрьме. Ходили слухи, что в Москве приговор Льву признали слишком мягким и что он будет расстрелян. Ахматова отправилась в Москву и заболела. Несмотря на болезнь, она вернулась в Ленинград в надежде на свидание с сыном или хотя бы разрешение на продуктовую передачу. Ей сообщили, что его уже выслали на Беломоро-Балтийский канал. Охрана все же приняла передачу, где находились и 200 рублей, с огромным трудом собранные Эммой Герштейн. Ахматова продолжала ездить в Москву, надеясь найти кого-нибудь, кто мог бы вмешаться в дело ее сына. Она попросила Эмму сжечь все письма Льва, боясь, что их могут использовать против нее. Ахматова сама бросала письма в печку. Герштейн отлично понимала, что ее сентиментальность может быть чрезвычайно опасна для Льва. Но все же вся процедура напомнила ей настоящее аутодафе. Говоря в последние месяцы 1937 года о Пунине, Ахматова заметила Герштейн, «которому я так надоела», и провела рукой у горла. Примечание. Герштейн. Мемуары «Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 250. Осенью 1937 года у Ахматовой начался новый роман с врачом Владимиром Гаршиным. С ним она познакомилась в Куйбышевской больнице, где проходила курс лечения по поводу заболевания щитовидной железы у доктора Баранова. Гаршин несколько раз навещал Ахматову в больнице, но это была не первая их встреча. Они познакомились в доме историка литературы Михаила Энгельгарта. Когда Ахматова смогла вернуться в фонтанный дом, их дружба еще более окрепла. В университете начали ходить слухи о романе Гаршина с Ахматовой. Примечание. Позднякова. Редактор. Гаршин. Гаршин выделялся среди профессоров своего факультета не только исключительной интеллигентностью, но еще и поразительным личным обаянием. Примечание. Позднякова. Гаршин. У него были темно-каштановые волосы. Его находили очень красивым. Он обладал уникальной манерой разговора. Искренней, без лишней аффектации. Поражал его необычно глубокий голос. В него многие влюблялись. Примечание. Позднякова. Гаршин. Жизнь Гаршина складывалась непросто. В годы Гражданской войны он служил офицером в Белой армии, хотя его брат предпочел эмиграцию. Отец Владимира покончил жизнь самоубийством. да и самого его однажды приговорили к смерти. Примечание Позднякова, Гаршин. Личная жизнь Гаршина тоже была очень сложной. Его семья ютилась в трех маленьких комнатках в коммунальной квартире на южном берегу Фонтанки. Здесь жили он сам, его жена Татьяна Владимировна, двое их сыновей Юрий и Алексей, его сестра Юлия Георгиевна и ее дочь. Юлия была психически больна. В 1936 году Юрий женился и привел в квартиру свою жену. У младшего сына, Алексея, которого Гаршин нежно любил, были серьезные проблемы с речью. Он постоянно рисовал корабли и лодки, и отец гордился его художественными талантами. Но его подруга, Хлопина, жившая неподалеку, вспоминала и его гордость, и свою печаль, потому что рисунки были не слишком хороши. Примечание. Позднякова, Гаршин.